С 2001 года мы арендовали, арендовали недействующий лагерь, бывший мирской санаторий и лагерь. Приводили в порядок, ремонт соответствующий. Приезжала санэпидемстанция во все эти годы. У нас хлеб пекли на месте, печку построили, сделали. Очень часто спрашивали, если у вас есть горячий хлеб, мы их угощали, им хлеб нравился горячий, и вот так находили общий язык, устраняли какие недостатки они предписывали, ну и так далее. В этом году поменялся главврач санэпидемстанции Кишинева. Он посетил вначале, так посмотрел, ушел, потом опять посетил. И даже как будто бы какой-то лояльный он показался так, но потом опять приходил и говорил, что мы будем с вами бороться. Вот так. К концу или вторая половина июля проводим собрание, быстренько прибежали сестры с кухни, приехало телевидение. Ну, идем, они захотели снять саму встречу, говорим, давайте не снимайте, мы согласие на снятие не даем. Очень состоялся напряженный такой разговор, минут на 15. Как раз к одному брату приехал с Германии один гость. И получилось так, что за 7 примерно минут, 5-7 минут до их приезда, вот этот брат решил показать ему лагерь и привез его в лагерь. Ну, а так как-то подумали, а ну пойдем с нами вот на эту встречу с ними. И вот разговариваем и говорим, вот это и у нас есть гость из Германии здесь, как представитель церкви из Германии. Ну, с Михаилом Ивановичем говорили, что если вдруг усложним, то будут параллельно снимать, значит, они будут снимать, мы будем снимать. Но они сразу же смекнули, конечно, вы подадите информацию в Евросоюз, Молдавия это стремится в Евросоюзе, ну и так далее. После напряженного разговора все-таки они ушли, ну, не снявши. Ну а с того дня участились, как бы пришли немножко в себя, и потом опять то нас нету, то мы в походе, то одна комиссия, то другая комиссия, то третья комиссия, и вот так самые высокие чины и Министерство внутренних дел, и комиссариат полиции, и Министерство народного образования, и санэпид станция, и примария города со всех сторон. И находят причины, ну и так далее. Ну и в позапрошлые годы, ну, например, с Министерства народного образования, какой у вас план работы? Вы должны все-таки план работы, вот у нас постановление правительства, что все лагеря должны в соответствии с постановлением правительства и с целями правительства проводить свою вот работу. А вот вы нам не даете ничего. Я говорю, вы покажите, чтобы мы знали, что вы требуете. Ну, нам хоть знать их не плана. Он говорит, нету у меня с собой, но привезем, мы вам дадим, ну и так далее. Когда участилось вот это ихнее посещение, значит, полиция постоянно поставили, значит, что? Учитывая, что нарушается правило санэпидемстанции, то эвакуация детей. Пожалуйста, эвакуируйте детей, лагерь закрывайте. Ну, с вышестоящими братьями, с Михаилом Ивановичем рассудили, что лагерь только суд может закрыть, и мы будем действовать, мы будем держаться, ну и так далее. Никакой бумаги они пока не давали. И вот так поставили у ворот лагеря полицейский пост. В течение 2 недель стоял полицейский пост у ворот лагеря, чтобы не пустить. Ну, просочилась информация, им дали такое указание, что будет выезд детей, а следующий заезд не пускать. Два дня были очень тяжелые, значит, предприняли и попытки насильственного эвакуирования детей. Значит, собрание утром проходило, полицейские начали хватать детей и толкать их на это самое, к воротам. Поднялся и плач, некоторых братьев захотели арестовать. Кстати, я понял, что будут даже вечером фотографии то есть на компьютере покажут. Мы с трудом все-таки успокоили детей. После этого мы уже их не пускали, закрыли ворота лагеря на ключ и даже не пускали их после этого инцидента. Ну и сами они все-таки остепенились. Ну и этот человек, который творил вот это, вышел к воротам лагеря, написал рапорт об увольнении. И за ним его подчиненные, ну и так нам и сказали, эти, которые стояли у ворот, мы тоже написали рапорт об увольнении. Сами они не согласны были с этими, то есть, да, действиями, их заставляли, нас заставляют, заставляют, заставляют. То есть полицейские были на нашей стороне, но их заставляли вот так. Ну, последняя была очень большая комиссия, значит, вице-премьер города и 25 человек телевидение приезжало несколько раз. Ну, старалась искать, что хуже, где бы что-то найти вот такое, чтобы снять, чтобы показать, где бы что-то найти. Ну и вот так и показывала. Последние пригласили нас, призва, пригла, да, вызвали на комиссию при мэрии в Кишинев. Нас было трое братьев. Мы не ожидали, что это расширенное заседание комиссии. Стояли телерепортеры, около шести, наверное, кинокамер. Но мы так и сразу согласились, что мы не будем говорить при снятии, потому что до этого показали и дали ложную информацию, поэтому если будут снимать, то есть телекамеры, мы не будем разговаривать. Вот так они настаивают, давайте все-таки, давайте говорите, говорите, мы не это. И в конце сами телерепортеры сказали, мы тогда не будем снимать, пусть они скажут, ну и так далее. Свое мнение, свои. Ну а как раз что произошло? Значит, 8 августа у нас закончился последний день последнего заезда, запланированного в лагере, седьмого заезда. Ну а главврач санэпидстанции Кишинева написал постановление о закрытии лагеря с 8 числа. Вот такое совпадение. Ну и мы сказали, что у нас закрылся лагерь, истек срок, и все заезды прошли. Единственная просьба, так по согласованию с братьями, вы сказали им, что мы просим все-таки дать возможность пройти и подросткам, то есть 7 дней всего лишь. Первый, кто выступил, это замминистра народного образования, сказал ни за что, ну и так далее. Ну и по указанию Министерства народного образования нам отключили в лагере свет и воду. Ну, по решению братьев так и решили, чтобы, ну, значит, подростковые подростки, это заезды не прошли. Мы сделали подростковое общение для всех подростков в Молдавии на один день в Кишиневе и решили, ну, так на этом ограничиться. Разные комиссии были. Был, значит, и главврач санэпидслужбы самой Молдовы. Он посмотрел все. Ну, значит, и говорит, что приходите, пожалуйста, с 1 сентября и на сотрудничество по поводу следующего года. Ну, там его заместитель говорит, что мы вам дадим агрегаты для стирки, мы вам дадим один большой агрегат, мы вам дадим другой большой агрегат. Приходите, чтобы, ну, решать все вопросы с санэпидом. Но так чувствуется, что повыше требования не у Санэпида, а у Министерства образования. Почему? Потому что первый, кто высказался против подросткового заезда, это Министерство образования, это они закрыли нам и свет, и воду, ну и так далее. И получили и ответы на наши письма, что в связи с тем, что не уточнен список воспитателей в вашем лагере, одна из причин, то есть не согласован список воспитателей с Министерством народного образования, одна из причин, почему и лагерь, ну, вот так закрыли или претензии. Ну, приглашали на сотрудничество. На сотрудничество, то однозначно, что, ну, не пойдет братство. Что хочется сказать, что очень много мы считаем, так понимаем или так чувствуем, что помогли ходатайство и молитву. Очень много. Ну, главврач говорит, что у меня 3 килограмма писек на столе. Вот на все это надо. Вот так, со всех стран бывшего СНГ, воззвонки с Англии, ну, оттуда, оттуда, и это их остепеняло, остепеняло. Но было очень, что давали нам по часу на эвакуацию, и карабинеры приходили, и в штатском приходили, и полицейские приходили, и чего только не видели дети. Ну, слава Богу, так, в общем-то, ситуация или дети проходили собрания, все, молитвы, то есть они не помешали, но наоборот ситуация или атмосфера в лагере была очень сплоченной, много родителей было, сами дети хорошо себя чувствовали и благодарили Бога, что смогли провести до конца заезда.